Глава 21. Крепкий кофе не помогал. Я пила уже третью чашку, но не могла избавиться от ночного кошмара. Или пройдоха дворецкий зерна украл, а мне намешал всякой бурды. Дескать, подследственная ведьма. Зачем на нее зря дорогой продукт переводить? Голова раскалывалась. Мне срочно требовалось на воздух, а еще лучше за город, к любимым травкам. Только вот Джургас воспринял бы это как побег. Странный тип. Вроде добрый, даже под домашний арест не посадил. А внутри, не сомневаюсь, такой в пыточную без нюхательной соли ходит. «Не могу», — отодвинув чашку, пожаловалась сидевшему рядом Линосу. Он тоже старательно делал вид, будто увлечен газетой, хотя вот уже полчаса не продвинулся дальше первой строчки верхней заметки. И Линос, наконец, отложил газету, поковырялся в остывшей овсяной каше и смирился с полным отсутствием аппетита. Ни я, ни он после ночного приключения не проглотили ни крошки. В меня хотя бы кофе влез. Линос и к нему не притронулся. «Думаете, как все отразится на вашей карьере? Что скажут родители?» В голову приходили разные мрачные мысли. «Так мы можем расторгнуть договор, свалите все на меня». «Я так не поступлю». Судя по брошенному вскользь взгляду, я крепко его обидела. «Ну и зря». Сказала совершенно искренне, потому что Линос тут точно ни при чем. Это не он варил всякую гадость, якшался с темными магами, выполняя их деликатные поручения. Мне тоже в тюрьму не хотелось, особенно за то, чего не делала, но, видно, судьба такая. Предупреждали кости. Думай головой, оглянись. «Аурелия!» Линос шумом отодвинул стул. «Неужели вы считаете меня трусом?» Пожала плечами. «В определенных кругах это называется здравомыслием». «Боюсь», — нахмурился инквизитор. «Мы вращались в разных кругах. Я...» Договорить он не успел. Вездесущий Римус доложил о приходе гостей. «Кто бы это мог быть?» Мы с Линосом переглянулись. «Сказать, что вы не принимаете, милорд?» Пришел на выручку дворецкий. Линос колебался. Видела, что ему хочется сказать «да», но любопытство пересилило. «Проси». Он вернулся на место, заново повязал салфетку, принял скучающий благообразный вид. «Обычный поздний завтрак. Рутина». Я тоже подобралась, приосанилась и мужественно влила в себя остатки кофе. И чуть было его не выплюнула. На пороге столовой стоял Мариус Дье собственной персоной. За его спиной маячил Ольгас. Куда же ему без верного пса? Явление придворного мага впечатлило не только мою скромную персону. Глаза Линоса стали сутиное яйцо. С губ едва не сорвалось не самое вежливое высказывание. Однако поднялся он уже с самой радушной улыбкой, предложил гостю разделить с нами скромную трапезу. «Спасибо, я сыт!» Мариус прошелся по столовой, покачал головой, чему-то усмехнулся. Воспользовавшись затянувшимся молчанием патрона, Ольгас шепнул былому приятелю. «Сам себя не зарой, монсеньор помочь хочет». В последнем я сильно сомневалась, но разве можно ведьме судить о светлых помыслах магов? «Хотя от чашечки крепкого кофе, пожалуй, не откажусь. Очень уж он у вас ароматный». Мариус улыбнулся и без спроса уселся по левую руку от меня. Подобное соседство напрягало, но как истинная, пусть и фальшивая леди, даже бровью не повела. «Вон те булочки выглядят аппетитно, о фигуре думать поздно, зато рот займу, вдруг что-то ляпну». «Действительно, отдаленное сходство есть». Мариус изучал меня, словно покупатель отрез ткани. Но черты погрубее, пропорции. Люди, как всегда, преувеличивают. Верно, госпожа Тамаска? Закашлявшись, только чудом не отправилась на тот свет из-за куска булки. «Откуда вам известно мое имя?» «Монсеньор», — с прежней холодной вежливой улыбкой поправил Мариус. «При обращении ко мне нужно добавлять «монсеньор», но если это так сложно, довольно светлейшего. Помню, в провинции все проще. А касаемо вашего вопроса, ваша фамилия в свете недавних событий не секрет, так сказать, стала общественным достоянием». «Так о чем же меня спрашивал монсеньор?» Включившись в игру, тоже растянула губы в улыбке, еще и ресницами похлопала. «Вы ведь возомнили себя частью рода Дие?» «Ничуть не бывало. Я обычная провинциальная ведьма, монсеньор. Матушка прижила меня от случайного хахаля. Маловероятно, что от родовитого. В Колзии даже лордов нет светлейший». Кивнула на внимательно прислушивающегося к нашей беседе Линоса. «Первый, и тот вряд ли надолго задержится, грубые нравос». «Вы неплохая актриса, только, увы, я вам не верю. Впрочем, это не так важно». Мариус хрустнул унизанными перстнями пальцами и покосился на Ольгаса. «Лорд Клавелл не собирается жениться на вас, представлять ко двору, а его родителей вы обводите вокруг пальца. Да, я не дурак, в жизни не поверю, будто он всерьез сделал предложение. Инквизитор и ведьма – сказочки для детей младшего возраста. Остальные знают, что в высшем свете все решают деньги и связи. Так что данный аспект вашей жизни меня волнует мало, чего не скажешь о ваших обвинениях». Пронзительный взгляд снял с меня кожу и продал на ингредиенты демонам. Сколько же в нем плескалось злобы. И все с улыбочкой, как и полагается придворному. Сдается свое место Мариус выгрыз зубами, а не получил по протекции деда. «Не хотела бы я встать на его пути». «Упс, Аля, уже поздно, встала». «Тогда только вперед, назад в закрытом гробу меня и так охотно вынесут». «А что, прикажете молчать на допросе?» «Я ничего такого не говорила, монсеньор, только правду. Вы там были?» «Были. Ссорились, покой, простите, с потерпевшим, ссорились». «Полное приемное свидетелей, и подчиненного своего послали шпионить». «Минуточку!» — вскинул руки покрасневший Ольгас. «Я вовсе не шпионил, а...» «Собирал сведения», — закончил за него Мариус. «Помолчите, Павес, сделайте милость, а то я пожалею, что поддался уговорам взять вас с собой». Вот так номер. Ольгас напросился третьим лишним. Чем дальше, тем больше мне подозрителен этот давний приятель. Может, пока мы тут магическую верхушку подозреваем, он хихикает над дураками в своем особняке. А что? Подставить патрона ему несложно, проникнуть под благовидным предлогом в приемную Верховного Инквизитора тоже. Там слово за слово отвлек секретаря и подмешал зелье в кувшин. Никто и не вспомнит, особенно если Ольгас захаживал в инквизицию как к себе домой. «У меня состоялся крайне неприятный разговор с Джургасом Гинтасом». Даже подобие улыбки пропало. Мариус не скрывал своей неприязни. «Мол, какая-то ведьма-выскочка». «Молчите, Клавелл!» – запечатал он поднятой ладонью рот вставшему на мою защиту Линосу. «Не в ваших интересах ссориться со мной из-за экспрессивного слова». «Так вот», – уже спокойнее продолжил маг. «Известная нам обоим особа обвинила меня в покушении на убийство досточтимого Альгимаса, Разумеется, я навел справки, помчался сюда. Сглотнула, задумавшись, что могут накопать люди Мариуса в Колзии. Да, лучше бы стоически молчала. И хорошо, если только о задержании на кладбище доложат. А если Рута взамен на освобождение от всякого преследования о встрече с покупателем расскажет? Юргаса-то она выгородит, а мне достанется по полной. Заказ на зелье литургии приняла? Приняла. Верховному инквизитору его подлили? Подлили. Как раз тогда, когда ты, милая, явилась на прием, отсвечивала мебелью под дверьми явно с преступной целью. «Что резко замолкли, побледнели?» – злорадствовал Мариус. «Уже не такая бойкая? Так вот, милочка, мне нет до вас никакого дела, выдохните. Топить, посылать на плаху не собираюсь». Но ровно до тех пор, пока вам нет дела до меня. Поэтому либо прекращайте кляузничать, либо не обессудьте». Втянув голову в плечи, кивнула. В серых глазах мелькнуло удовлетворение. Отпустив одну мышь, Мариус занялся второй. «Перейдем к вам, Клавел». Придворный маг без спроса налил себе кофе, отказавшись от помощи. Сам же добавил в него немного сливок. «Вас подставили, это очевидно. Думаете, кому выгодно, кому перешли дорогу?» «Вы слишком добры ко мне, монсеньор», — Линос намекал на излишнюю заботу о своей персоне. «Ничуть. В будущем я хотел бы видеть вас у себя на службе. Этим и продиктован мой интерес. Понимаю, вы бредите инквизицией, но будем честны, никогда не добьетесь там высот. С верховных постов выносят вперед ногами, а люди, подобные Джургасу, загодя заботятся об устранении возможных конкурентов. Сначала назначить в глушь, где порядок не наводился десятилетиями, а потом, через какую-то неделю, отправить туда проверку. Это в его стиле». Придворный маг расслабленно откинулся на спинку стула. На меня он больше не смотрел, разве только мельком, случайно, абсолютно равнодушно. «И что же вы предлагаете? Какую услугу я должен оказать?» «Вы действительно умный молодой человек, не исполнитель, подобный Ольгасу». Мариус отхлебнул из чашки, походя обидев подчиненного. «Догадываюсь, не в первый и не в последний раз». «Я присмотрел вас еще на выпуске из университета. В молодости нужно переболеть идеалами. Кто из нас в 20 лет не мечтал перекроить мир?» Он с грустной улыбкой покачал головой. «Потом это проходит. Это как с женщинами. Сначала бунтуешь, ратуешь за брак по любви, а потом находишь эту самую любовь в союзе с той, которую выбрали мудрые родители. Короче, монсеньор». Линосу откровенно не нравились толстые намеки собеседника. «Мог бы, развернул транспарант, я никогда не женюсь на Лидии и не брошу работу». «Короче, так короче». Мариуса ничуть не обидела его грубость. «Мне нужно, чтобы вы сегодня побывали в доме Альгимоса, походили, послушали и забрали одну вещь. Не переживайте, никакого отношения к преступлению она не имеет. Это книга». «Самая обыкновенная книга с моим экслибрисом. Она мне срочно нужна». «И все?» — Линос ему не верил. «Для начала, да. Я не ставлю непосильных задач». Неожиданно для всех Мариус подружески похлопал меня по руке, неосторожно оставленной, вопреки правилам, на столе. И, не допив свой кофе, поднялся. «Павес, вы со мной?» Кивнул он подчиненному. Поколебавшись, Ольга скачнул головой. «С вашего разрешения, монсеньор». «Кто бы сомневался!» Закатил глаза придворный маг. «Особенно после моих слов. Можете не торопиться. Я как-нибудь обойдусь без вас часа три. Если очень сильно постараюсь, неделю». Посмеиваясь над собственной шуткой, он удалился, оставив странное послевкусие после своего визита. Что-то явно назревало. Не просто так Мариус вдруг проникся добротой к Линосу. Что в той книге? О чем она? И главное, как можно попасть в дом человека, в покушении на убийство которого тебя подозревают? Пока я предавалась тяжким раздумьям, Ольгас взял Линоса в оборот, отвел в сторону и принялся увещевать. «Да брось ты ее, ведьма, к неприятностям! Только привез в столицу, а уже влип!» Поневоле прислушивалась. Я-то думала, он его от теплого местечка отговаривать станет, а Ольгаса только брачные планы знакомого волновали. Напрасно Линос отрицал его заинтересованность. Он явно продвигал кузину. И верно. Женился бы на Лидии, ничего дурного не случилось бы. Под крылом придворного мага обоим бы место нашлось. Ты не думай, я палки в колеса вставлять не стану. Своего не отдам, но чтобы пакостить. «Не волнует меня твое место и Лидия тоже». Линос в сердцах стукнул по буфету, отчего стоявшие в нем раритетные тарелки опасно звякнули. «Можешь так и передать патрону. Это ведь ты, признавайся. Сам он ни за что бы сюда не потащился». «Зуб даю, ничего не знал. Случайно услышал, что он к тебе собирается. Навязался проведать, да и поговорить хотелось». Ольгас неприязненно покосился в мою сторону и понизил голос до шепота. «Но у меня слух тонкий. Зря старался». «Наедине. Вечно ты оказываешься в нужное время в нужном месте». Линос не пошевелился, давая понять, говорить придется здесь и сейчас. «То на допросе, то возле кареты. Может, ты действительно шпион, а никакой не чиновник?» «Ну, знаешь!» Ноздри Ольгаса раздулись от возмущения. «Не ожидал от тебя. Вот возьму и напишу твоим родителям про все твои подвиги и про то, в чем тебя обвиняют, и про грешки на работе, а особенно про невесту. Дядя Вальтер чрезвычайно обрадуется, узнав, что она мало того, что фиктивная, так еще и не аристократка, ведьма обыкновенная». «Пиши!» – инквизитор сложил руки на груди. «Останавливать не стану. Дружбе нашей все равно конец». «Потому что ты надутый осел!» – лицо Ольги запылало. «Возомнил себя самым умным, самым правильным. Карьера не для него, деньги, положение в обществе. И сестренку мою зря обидел. Может, Лидия ночей не спала, плакала после твоего отказа. Думаешь, приятно ей было узнать, что ты даже в лицо ей побоялся все высказать, через третьи руки передал?» «Я ей предложение не делал, а она его не ждала». Обстановка в столовой быстро накалялась. «Скоро здесь станет жарко, как в котлах на кухне Чернобога». «Еще скажи, будто она меня любит». «Полюбила бы». «Нет, променять честную, чистую, тихую девушку на...» Уголок рта Ольгаса приподнялся. «Так у тебя роман с ней». Он хлопнул себя ладонью по лбу. «Ну, конечно, ты знал ее раньше, поэтому и потащился в этот колзий». «Уходи». Линос с трудом сдерживался от того, чтобы не закричать, не ухватить собеседника за грудки и не спустить с лестницы. «Уходи сам, иначе я позову слуг!» Ольга сбыло шагнул к нему, поднял руки, но раздумал. «Вот как! Не пожалей потом! Конец дружбе, так конец, Клавел! Можешь не провожать, выход найду сам! Совет да любовь!» Он хлопнул дверью так, что она едва не слетела с петель. Думала, Линос что-то скажет, захочет обсудить, а он... «Нужно проведать монсеньора». Вот так буднично. «Продались», — с горечью уточнила я. «Хочу разведать обстановку. Не беспокойтесь, Аурелия. На службу к Дье я не пойду, не мое. Да и слишком уж сладкие речи он льет в уши. Вы бы поверили». «Нет», — не сомневалась ни мгновения. «Вот и я. Посему нужно во всем разобраться. Никто нам не поможет, придется защищаться самим, а для этого нужны факты. Пока не увижу монсеньора Брониса, не пойму, что в точности с ним произошло. Вдруг остались какие-то следы постороннего вмешательства». «Тогда вас точно посадят, скажут, застали на месте преступления». «А я при свидетелях», — неожиданно по-ребячески подмигнул Линос. «И на книгу-то взглянуть хочется. Сдается, темнит наш Дье». «Думаете, там гримуар по темной магии?» «Странное дело, от азарта во мне прорезался аппетит. Мигом уплела почти весь остывший завтрак». «Вряд ли. Скорее, некий научный труд, на который монсеньор написал разгромную рецензию. Или некий прожект, устав, свод бюрократических бумажек. Вы сами слышали. Дье постоянно пытался подмять под себя инквизицию, контролировал ее. Ему хочется быть первым во всем, получать больше всех денег и наград, кормить свое раздутое самолюбие званиями. Он и свиту сформировал из себе подобных». Линос толсто намекал на Ольгаса. «Рыщет по службам и министерствам, где какой карьерист затесался. А все потому, что бездарность не дотягивает до своего великого деда. Вот кто был маг. А Мариус Дье... Ну да при дворе ценят иные качества. Король им доволен». «Ну и как мы попадем в дом Верховного Инквизитора? Скажем, хотим довести начатое до конца? Пропустите, люди добрые!» «Нет», — с легкой улыбкой качнул головой Линос. «Мы попросим разрешения у монсеньора Гинтаса». «У кого?» — он явно сошел с ума. «У заместителя Верховного Инквизитора, ныне временно исполняющего его обязанности. Раз он сразу не упек нас за решетку, верит в невиновность». Упорно стояла на своем. «Вера в невиновность и скудоумие – не одно и то же». «Вот и проверим». Бесшабашно во весь рот улыбнулся Линос и поторопил. «После в городе пообедаем. Нужно успеть застать его на рабочем месте».